Джумпа Лахири. У миссис Сен. Читает для вас Артем Назаров. Эллиот ходил к миссис Сен около месяца, с сентября, когда начался учебный год. В прошлом году за ним присматривала студентка из университета по имени Эбби, стройная веснушчатая девушка, которая читала книги без иллюстраций на обложках и отказывалась готовить Эллиоту мясную пищу. До нее пожилая женщина миссис Линдон. Она встречала его дома после школы, а затем попивала кофе из термоса и разгадывала кроссворды, в то время как Эллиот играл сам по себе. Эбби получила диплом и продолжила образование в другом вузе, а миссис Линдон уволили, когда мама Эллиота выяснила, что в термосе было больше виски, чем кофе. А миссис Сен они узнали из объявления у входа в супермаркет, написанного аккуратным почерком шариковой ручкой. «Жена университетского преподавателя, доброжелательная и ответственная, присмотрю за вашим ребенком у себя дома». По телефону мама Эллиота сказала миссис Сен, что предыдущие няни сами приходили к ним. «Эллиоту 11 лет, он может разогреть обед и найти себе занятие. Я просто хочу, чтобы рядом на всякий случай находился взрослый». Но миссис Сен не умела водить машину. «Как видите, мой дом чист и безопасен для детей», — сказала миссис Сен при первой встрече. Это была университетская квартира, расположенная на окраине кампуса. Пол в подъезде устилала невзрачная бежевая плитка, почтовые ящики маркировались малярной лентой или белыми наклейками. В самой квартире на плюшевом ковре грушевого цвета протянулись оставленные пылесосом пересекающиеся дорожки. Разношерстные лоскуты других ковров лежали у дивана и перед стульями, как дверные половики, ожидающие, когда чьи-то ноги ступят на них. Два торшера с абажурами в форме барабанов, стоящие по сторонам от дивана, все еще были завернуты в фабричную полиэтиленовую упаковку. Телевизор и телефон покрывали желтые тканые салфетки с волнистыми краями. На подносе располагались высокий серый чайник и кружки, лежало сдобное печенье. Мистер Сен, низенький коренастый человек с немного выпученными глазами и в очках в черной прямоугольной оправе, тоже присутствовал при встрече. Он с некоторым усилием скрестил ноги и держал кружку обеими руками очень близко ко рту, даже когда не пил. И миссис Сен и ее супруг ходили по дому босиком. На этажерке у входной двери Эллиот заметил несколько пар шлепанцев. «Мистер Сен преподает в университете математику», сообщила миссис Сен, представляя мужа официально, как будто они были едва знакомы. Ей было около 30. Между передними зубами имелась небольшая щель, на подбородке давние щербинки, но глаза, подведенные длинными жирными стрелками, были красивы, как и густые брови в разлет. Она носила переливающиеся белые сари с узором из оранжевых огурцов, больше подходящая для вечернего выхода в свет, чем для тихого августовского дня, когда за окном моросит мелкий дождик. На губах миссис Сен сверкал небрежно нанесенный коралловый блеск. «И все же», — подумал Эллиот, — «не она, а его мать в бежевых шортах с отворотами и баретках на веревочной подошве выглядела нелепо. Стриженные волосы такого же цвета, как и шорты, казались слишком жидкими и ломкими, а гладкие колени и бедра смотрелись не к месту в комнате, где все предметы были тщательно укрыты». Миссис Сен несколько раз протягивала гостье тарелку с печеньем, но мать отказывалась от угощения и задавала бесконечные вопросы, а ответы записывала в узкий блокнот. Будут ли в квартире другие дети? Есть ли у миссис Сен опыт общения с детьми? Давно ли она живет в этой стране? Больше всего мать обеспокоила, что миссис Сен не умеет водить машину. Мама Эллиота работала в 80 километрах к северу от дома, а отец, по последним сведениям, жил в 3000 километров к западу. «Вообще-то я учу ее», — вмешался в разговор мистер Сен, ставя кружку на журнальный столик. Это было первое, что он сказал с момента их прихода. «По моим подсчетам, миссис Сен должна получить водительские права к декабрю». «Вот как?» Мама Эллиота записала это в блокнот. «Да, я учусь», — подтвердила миссис Сен. «Но дело продвигается медленно. Понимаете, дома у нас есть водитель». «Вы имеете в виду личный шофер?» Миссис Сен вопросительно взглянула на мужа. Тот кивнул. Мама Эллиота тоже кивнула и окинула взглядом комнату. «Это в Индии?» «Да». От упоминания родной страны миссис Сен, казалось, преобразилась. Она пригладила край сари, открывающий грудь по диагонали, и оглядела комнату, словно замечала в абажурах, в чайнике, в разводах на ковре что-то такое, чего не видели остальные. «Все там». Эллиот не возражал против того, чтобы после школы ходить к миссис Сен. К сентябрю в крошечном домике на берегу, где они с матерью жили круглый год, было уже холодно, и им приходилось таскать из комнаты в комнату обогреватель и утеплять окна с помощью полиэтиленовой пленки и фена. Играть на пустынном пляже одному было уныло. После дня труда из соседей остались только молодая бездетная пара, а собирать сломанные ракушки или распутывать водоросли, разбросанные по песку, как полоски изумрудной лазаньи, мальчику уже прискучило. У миссис Жессен было тепло, иногда даже слишком. Радиаторы безостановочно шипели, как сковородка. Эллиот первым делом научился снимать на пороге кроссовки и ставить их на этажерку в один ряд с разноцветными шлепанцами миссис Сен, с тонкой, как картон, подошвой и кожаным кольцом для большого пальца. Особенно ему нравилось, как миссис Сен рубит овощи, разложенные на постельных на полу в гостиной газетах. Вместо ножа она использовала причудливый тесак, изогнутый, как нос корабля викингов, отправившихся сражаться в далекие моря. С одной стороны лезвие крепилось на петлях к узкой деревянной рукоятки. Сталь, скорее черная, чем серебряная, местами тронутая темными пятнами, имела месяцеобразную зазубренную выемку, как объясняла миссис Сен, для натирания продуктов. Каждый день хозяйка дома открывала нож и закрепляла лезвие под углом к рукоятке. Повернув к себе острый край и не прикасаясь к нему, она зажимала между ладонями и разрубала о лезвие овощи, цветную белокочанную капусту, мускатную тыкву, рассекала пополам, потом на четвертинки, и из-под ножа быстро выходили отдельные соцветия, кубики, ломтики и соломка. Картошку она чистила за несколько секунд. Иногда миссис Сен сидела по-турецки, иногда раскидывала ноги, а вокруг нее громоздился строй дуршлагов и мелких мисок с водой, в которые она опускала нарезанные ингредиенты. Работая, она одним глазом поглядывала в телевизор, другим наблюдала за Эллиотом, но, казалось, никогда не опускала взгляд на нож. Однако не разрешала Эллиоту ходить вокруг, когда рубила овощи. «Посиди, пожалуйста, я закончу через 2 минуты». — говорила миссис Сен, указывая на диван, всегда накрытый черно-зеленым покрывалом с узором в виде слонов, несущих на спинах паланкины. Ежедневная процедура занимала около часа. Чтобы Эллиот не скучал, она давала ему журналы с комиксом, печенье, намазанное арахисовым маслом, иногда замороженный фруктовый сок или морковные палочки, изваянные ее ножом. Если бы могла, она бы огородила поле своей деятельности веревкой. Однако как-то раз миссис Сен нарушила свое правило. Ей понадобилось что-то с кухни, и, не желая вставать посреди обступавшего ее немыслимого хаоса, она попросила помощи Эллиота. «Если тебе не трудно, принеси мне, пожалуйста, большую пластиковую миску, которая стоит в шкафу у холодильника. В нее должен поместиться шпинат». «Осторожно, ради бога, осторожно», — предостерегла она мальчик, когда тот приблизился. «Поставь ее на журнальный столик, я дотянусь. Спасибо». Нож она привезла из Индии, где, видимо, в каждом доме имелся по крайней мере один такой тесак. «Когда в семье свадьба», — однажды рассказывала миссис Сен Эллиоту, «или другое большое торжество, мама вечером созывала всех соседских женщин. Они приносили вот такие ножи, садились в большущий круг на крыше нашего дома, чесали языками, шутили и за ночь нарезали 50 килограммов овощей. Ее профиль покровительственно парил над беспорядочным пейзажем. Конфетти из кожицы огурцов и баклажанов, луковой шелухи кучками лежали вокруг нее. В такие ночи под эту трескотню невозможно заснуть». Она помолчала и посмотрела в окно гостиной, куда заглядывала сосна. «А теперь мистер Сен привез меня сюда и здесь я иногда не могу спать из-за тишины. В другие дни она тщательно счищала прыщеватый желтый жир с курицы, потом отделяла бедра от голени. Когда кости курицы хрустели под ножом, золотые браслеты звенели, лоб розовел, и миссис Сен шумно выдыхала через нос. Как-то раз она замерла, держа курицу обеими руками, которым пристали жир и сухожилия, и повернулась к окну. «Эллиот, если я начну кричать, что есть мочи, кто-нибудь придет на помощь? А что случилось, миссис Сен?» «Ничего, просто интересно». Эллиот пожал плечами. «Может быть. Дома этого было бы достаточно. Телефон есть не у всех, но стоит слегка возвысить голос или выразить скорбь или радость, и весь квартал, да не один, соберется послушать новость или помочь с хлопотами». К тому времени Эллиот уже понял. Когда миссис Сен говорит «дома», она имеет в виду Индию, а не квартиру, где рубит овощи. Он подумал о собственном доме в 8 километрах отсюда, о молодой чете, которая время от времени машет соседям, когда на закате солнца совершает пробежку вдоль берега. В день труда они устраивали вечеринку. Гости толклись на террасе, ели, пили, смех поднимался над усталыми вздохами волн. Эллиот и его мать не пригласили. У матери был один из редких выходных, но они никуда не пошли. Она занималась стиркой, подсчитывала расходы, с помощью сына пылесосила салон машины. Эллиот предложил поехать на автомойку в паре километров по шоссе, как они время от времени делали. «Сидишь внутри в комфорте и безопасности, а мыльная вода и валики с гигантскими полотняными лентами шлепают по ветровому стеклу». Но мама пожаловалась на усталость и окатила машину из шланга. К вечеру толпа на террасе у соседей начала танцевать. Мать нашла их номер в телефонном справочнике и попросила вести себя потише. «Вам могут позвонить», — сказал, наконец, Эллиот миссис Сен. «Но, скорее всего, сделают выговор за то, что вы шумите». С дивана мальчик различал исходивший от няни любопытный смешанный запах нафталина и тмина и видел идеально ровный пробор на заплетенных в косу волосах, окрашенный толченой киноварью, из-за чего кожа в этом месте выглядела как будто воспаленной. Поначалу Эллиот недоумевал, то ли она выбрила часть волос, то ли ее кто-то покусал. Но однажды он увидел, как миссис Сен, стоя перед зеркалом в ванной, сосредоточенно наносит головкой канцелярской кнопки дорожку алого порошка, который хранила в баночке из-под джема. Когда она рисовала точку между бровями, несколько частиц порошка упали ей на переносицу. «Пока я замужем, я должна красить пробор каждый день», — ответила она на вопрос Эллиота, зачем это нужно. «Это как обручальное кольцо?» «Да, Эллиот, именно как обручальное кольцо. Только этот символ не потеряешь во время мытья посуды». В 7:20 приходила мама Эллиота, и к этому времени миссис Сен полностью избавлялась от всех свидетельств резки овощей. Нож был очищен, вымыт, высушен, сложен и спрятан в шкаф, для чего хозяйке приходилось встать на стремянку. Эллиот помогал сворачивать газеты с очистками и семенами. Кухонный стол уставляли переполненные миски и дуршлаги, приправы были отмерены, соусы смешаны, и, наконец, на фиолетово-голубом огне горелок томились разнообразные похлебки. Праздников миссис Сен не отмечала. Гости к ней не ходили, и все это готовилось каждый день на двоих. Для нее и мистера Сена, как легко можно было догадаться, по накрытому квадратному пластиковому столу в углу гостиной. Две тарелки, два стакана, но без салфеток и столовых приборов. Втискивая свернутые газеты в помойное ведро, Эллиот чувствовал, что они с миссис Сен нарушают какое-то неписанное правило. Возможно, из-за спешки, с которой она все заканчивала, посыпая блюда солью и сахаром, промывая чечевицу, протирая всевозможные поверхности, поочередно закрывая со щелчком дверцы шкафа. Он струхнул, когда вдруг заметил, как мать в тонких чулках и в рабочем костюме с высокими плечами стреляет глазами по углам квартиры миссис Сен. Мама предпочитала дожидаться у двери, пока Эллиот надевает кроссовки и собирает свои вещи. Но хозяйка дома не позволяла ей этого. Каждый вечер она настаивала, чтобы мама присела на диван и предлагала ей угощение. Стакан ярко-розового йогурта с розовым сиропом, фруктовую смесь с изюмом и сухарями, миску манной халвы. «Ой, ну что вы, миссис Сен, я недавно обедала. Вам не стоит так беспокоиться». «Никакого беспокойства. Просто мне нравится Эллиот. Хочу сделать вам приятное». Мать пробовала кулинарные изыски миссис Сен с поднятыми вверх глазами, пытаясь определить свои впечатления. Колени она держала плотно сжатыми, высокие каблуки туфель, которые она никогда не снимала, впивались в ковер цвета груши. «Очень вкусно», — заключала мать, почти сразу же отставляя тарелку. Эллиот знал, что ей не нравилось. Однажды она сама призналась ему в этом. А еще он знал, что на работе она не обедала, потому что по приезде домой первым делом наливала себе бокал вина, набрасывалась на бутерброды с сыром и съедала их в огромном количестве. Так что, когда привозили пиццу, которую они обычно заказывали на ужин, была уже сыта. Пока сын ел, она сидела за столом, цедила вино и спрашивала, как прошел его день. Но в конце концов выходила на террасу покурить, оставляя Эллиота убирать со стола. Каждый день миссис Сен стояла в сосновой рощице у большой дороги, где водитель школьного автобуса высаживал Эллиота и еще 2-3 учеников, живших неподалеку. Мальчик догадывался, что миссис Сен всегда приезжала заранее, словно ей не терпелось повстречаться с человеком, которого она давно не видела. Ветер трепал волосы у нее на висках, пробор краснел свежим слоем киновари, она носила темно-синие солнечные очки, крупноватые для ее лица. Сари каждый день разной расцветки развивалась из-под подола клетчатого пальто, что она надевала в любую погоду. Желуди и гусеницы испещряли асфальтовую дорогу, огибавшую жилой комплекс из дюжины совершенно одинаковых каменных домов, окруженных засыпанным декоративной щепкой пространством. Отходя от автобусной остановки, миссис Сен доставала из кармана пакет для сэндвичей и предлагала Эллиоту очищенные дольки апельсина или подсоленный арахис, уже лущеный. Они шли прямо к машине, и 20 минут миссис Сен практиковалась в вождении. В бежевом седане с виниловыми сиденьями имелся АМ-приемник с хромированными кнопками, а на полке позади заднего сиденья лежали упаковка салфеток Kleenex и скребок для льда. Миссис Сен объясняла Эллиоту, что не считает возможным оставлять его в квартире одного, но мальчик знал, что она боится водить и хочет, чтобы он сидел рядом с ней. Няню пугал скрежет стартера, и стоило ей нажать ногой в шлепанцы на газ и повернуть ключ зажигания, как она закрывала руками уши. «Мистер Сен говорит, что как только я получу права, все утрясется. А ты что думаешь, Эллиот? Жизнь действительно пойдет на лад?» «Вы сможете ездить в разные места», — предположил Эллиот. «Куда угодно». «А смогу я поехать в Калькутту? Сколько времени это займет, Эллиот? 16 000 километров по 80 км/ч». Мальчик не смог подсчитать в уме. Он наблюдал, как миссис Сен настраивала свое сиденье, поправляла зеркало заднего вида, поднимала очки на теме, потом находила в приемнике станцию, передающую симфоническую музыку. «Это Бетховен?» — спросила она однажды. Опускала окно со своей стороны и просила Эллиота сделать то же самое. Наконец жала на тормозную педаль, с опаской, будто он мог укусить, бралась за рычаг переключения передач и с величайшей осторожностью выезжала задом со стоянки. Она объезжала жилой комплекс один раз, потом второй. «Как мои успехи, Эллиот? Я сдам экзамен?» Она непрерывно отвлекалась. Без предупреждения останавливала машину, чтобы послушать радио или что-нибудь разглядеть на дороге. Проезжая мимо какого-либо человека, махала ему. Если в 5 метрах впереди видела птицу, то жала указательным пальцем на гудок и ждала, когда птаха улетит. «В Индии, — говорила она, — водитель сидит справа, а не слева». Они медленно ползли мимо детской площадки, прачечной, темно-зеленых контейнеров для мусора, рядов припаркованных машин. Всякий раз, когда они приближались к рощице из сосен, где асфальтовая петля вливалась в оживленную дорогу, по которой неслись машины, миссис Сен наклонялась вперед, наваливаясь всем телом на тормоза. Проезжая часть была узкой, Широкая желтая лента посередине разделяла полотно на две полосы движения, по одной в каждую сторону. «Это невозможно, Эллиот. Как я могу туда выехать?» «Надо подождать, пока не будет машин». «А почему они не могут замедлить ход?» «Сейчас никого нет». «А как же тот автомобиль справа, видишь? Смотри-ка, а за ним грузовик. В любом случае, мистер Сен не разрешает мне выезжать на большую дорогу без него». «Вам надо повернуть и сразу прибавить скорость», — посоветовал Эллиот. Его мама делала это, как будто даже не задумываясь. Когда он сидел рядом с мамой, и машина плавно скользила в сумерках к дому на берегу, все казалось так просто. Тогда дорога была всего лишь дорогой, а другие машины всего лишь частью пейзажа. Но когда он сидел рядом с миссис Сен под осенним солнцем, которое светило сквозь деревья, но не грело, он видел, как из страха перед тем же самым потоком автомобилей костяшки ее пальцев белеют, руки трясутся, а навыки английского дают сбой. Все эти люди, они слишком многие в этой стране. Эллиоту стало известно, что миссис Сен способна осчастливить две вещи. Первое — письмо от родных. У нее вошло в привычку после вождения проверять почту. Она открывала ящик, просила Эллиота посмотреть, нет ли писем из дома, зажмуривалась и закрывала глаза руками, пока он перебирал счета и журналы, пришедшие на имя мистера Сена. Поначалу мальчик не понимал причины ее волнения. У его матери был абонентский ящик на почте в городе, и она забирала корреспонденцию так редко, что однажды им на 3 дня отключили за неуплату электричества. Прошло несколько недель, и Эллиот обнаружил голубую аэрограмму, шершавую на ощупь, сплошь заклеенную марками, с изображением лысого мужчины рядом с прялкой и усеянную почтовыми штемпелями. «Вот это, миссис Сен!» В первый раз она бросилась обнимать мальчика, прижав его лицо к саре и обдав запахом нафталина и тмина, а потом выхватила письмо у него из рук. Как только они вошли в дом, миссис Сен скинула шлепанцы, раскидав их в разные стороны, вытащила из волос заколку и в 3 приема разрезала конверт сверху и с боков. Глаза ее быстро забегали по строчкам. Закончив читать, она отбросила с телефона вышитую салфетку и набрала номер. «Пригласите, пожалуйста, мистера Сена. Это его жена. Дело срочное», — сказала она. Дальше миссис Сен заговорила на своем языке торопливо и, по впечатлению Эллиота, сбивчиво. Было ясно, что она читает письмо вслух, слово за словом, при этом повысив голос и, видимо, произнося фразы с выражением. Хотя миссис Сен стояла прямо перед ним, у Эллиота возникло ощущение, что она унеслась из комнаты с грушевым ковром куда-то далеко. После этого миссис Сен неожиданно стало тесно в квартире. Они пересекли дорогу и прошли небольшое расстояние до площади перед университетом, где колокола на каменной башне отбивали каждый час, прогулялись по студенческому клубу, взяли в столовой картошку фри в картонных лодочках и ели ее под гомон студентов, сидевших за круглыми столиками. Эллиот пил газировку из бумажного стаканчика, а миссис Сен — чай, заваренный из пакетика, с сахаром и сливками. Поев, они осмотрели здание факультета искусств, разглядывая скульптуры и трафареты для шелкографии в прохладном коридоре, насыщенном запахами свежей краски и глины. Потом проследовали мимо математического факультета, где преподавал мистер Сен. В конце прогулки они завернули в шумное, пахнущее хлоркой крыло факультета физкультуры. Через широкие окна 4-го этажа смотрели на пловцов, снующих из одного конца бассейна со сверкающей бирюзовой водой в другой. Миссис Сен достала из сумочки аэрограмму и изучила ее лицевую и обратную сторону, потом развернула и перечитала про себя, то и дело вздыхая. Закончив чтение, понаблюдала за пловцами и затем сказала: «Моя сестра родила девочку, а я увижу племянницу только через 3 года, если, конечно, мистер Сен получит бессрочный контракт. Она не будет знать родную тетю. Окажись мы рядом в поезде, она меня не узнает». Миссис Сен убрала письмо и положила руку на голову Эллиота. «Ты скучаешь по маме, когда проводишь день со мной?» Эллиот никогда об этом не задумывался. «Конечно, скучаешь. Когда я думаю о том, что ты одинокий мальчик, разлучен с мамой почти каждый день, я испытываю чувство вины. Я вижу ее по вечерам. В твоем возрасте я не представляла, что однажды уеду так далеко. Ты мудрее, чем я была в детстве, Эллиот. Ты уже изведал превратности судьбы. Кроме вестей от родных, осчастливить миссис Сен могла рыба с побережья. Она всегда стремилась купить целую рыбу, не моллюсков и не филе, которое мама Эллиота жарила на открытом огне несколько месяцев назад, когда пригласила на ужин своего сотрудника. Тот переночевал в маминой спальне, но больше мальчик его не видел. Однажды вечером, когда за Эллиотом приехала мать, миссис Сен угостила ее крокетами из тунца, объяснив, что на самом деле они должны быть из рыбы латес. «Это так обидно», — жаловалась миссис Сен. «Живем у самого океана, а рыбы кот наплакал». «Летом», — сказала она, — «ей нравится ходить на прибрежный рынок». И добавила, что по сравнению с Индией рыба там неважная, но, по крайней мере, свежая. Теперь, когда похолодало, суда выходят в море нерегулярно, и порой целую рыбину невозможно достать неделями. «Сходите в супермаркет», — посоветовала мать. Миссис Сен покачала головой. «В супермаркете, видимо-невидимо, разнообразных консервов для кошек, но я ни разу не нашла там хорошей рыбы. Ни разу». Миссис Сен объяснила, что с раннего детства привыкла есть рыбу дважды в день, и добавила, что в Калькутте употребляют рыбу первым делом утром, последним делом перед сном, и, если позволяют средства, в качестве закуски после школы. В пищу идет все, и хвост, и икра, даже голова. Рыбы там вдоволь на любом рынке в любое время дня, от рассвета до заката. Надо только выйти из дома и немного пройтись, и дело в шляпе. Раз в несколько дней миссис Сен открывала желтые страницы, набирала номер, который предварительно отметила на полях, и осведомлялась, есть ли в продаже целиковая рыба. Если была, то просила отложить парочку. «Для Сен. Да, С, как Сэм. Н, как Нью-Йорк. Мистер Сен приедет за ними». Потом она звонила мужу в университет. Через несколько минут приезжал мистер Сен, трепал Эллиота по волосам, но никогда не целовал жену. Он выпивал за пластиковым столом чашку чая или кофе, читал письма и уезжал. Возвращался через полчаса, передавал бумажный пакет с изображением улыбающегося омара миссис Сен и снова уезжал в университет на вечерние лекции. Однажды, вручая пакет жене, он сказал: «Пока больше никакой рыбы. Готовь курицу, что лежит в холодильнике. У меня начинаются консультации». В следующие несколько дней, вместо того, чтобы обзванивать рыбные рынки, миссис Сен размораживала куриные ножки и разрубала их своим тесаком. Однажды она сварила рагу из зеленой фасоли и консервированных сардин. Но на следующей неделе директор рыбного рынка сам позвонил миссис Сен, сообщил о поступлении свежей рыбы и пообещал отложить товар на ее имя до закрытия. Миссис Сен была польщена. «Какой милый человек, Эллиот! Нашел мой телефон в справочнике, сказал, там значится только одна семья по фамилии Сен. А в Калькутте знаешь, сколько Сенов?» Она велела Эллиоту надеть куртку и обувь и позвонила мистеру Сену в университет. Мальчик завязал шнурки и стал ждать няню возле этажерки. Она долго не выходила, и через несколько минут Эллиот окликнул ее. Миссис Сен не ответила. Тогда Эллиот развязал шнурки и вернулся в гостиную. Она сидела на диване и плакала, уронив лицо в руки. Слезы капали сквозь пальцы. Не отнимая рук от лица, она пробормотала что-то о совещании, на котором должен присутствовать мистер Сен. Потом медленно встала и накрыла телефон салфеткой. Эллиот ходил за ней по пятам, в первый раз ступая в кроссовках по грушевому ковру. Миссис Сен взглянула на него. Ее нижние веки распухли и напоминали розовые полумесяцы. «Скажи мне, Эллиот, неужели я так много прошу?» Мальчик не успел ответить. Няня взяла его за руку и повела в спальню, дверь которой обычно была затворена. Кроме кровати без спинки в изголовье, в комнате стояли только тумбочка с телефоном, гладильная доска и комод. Миссис Сен выдвинула ящики комода и распахнула дверцу стенного шкафа. Повсюду находились сари всех мыслимых расцветок и материй, расшитые золотыми и серебряными нитями, некоторые тонкие и прозрачные, другие плотные, как портьеры с кистями по краям. В шкафу они висели на плечиках, в ящиках были аккуратно сложены или плотно свернуты в толстые рулоны. Миссис Сен переворошила содержимое ящиков, отчего ткани стали свешиваться через край. «Когда я носила это? Или это? Или вот это?» Она выбрасывала сари одно за другим из комода, срывала с вешалок. Одеяния неопрятным ворохом упали на кровать. Комната наполнилась резким запахом нафталина. «Пришли фотографии», — пишут родные. «Похвастайся своей новой жизнью. Чем я могу похвастаться?» Обессилев, миссис Сен опустилась на край кровати, где для нее практически не осталось места. «Они думают, я тут как сыр в масле катаюсь, Эллиот». Она оглядела голые стены комнаты. «Что я нажимаю на кнопку, и дом убран. Считают, я живу во дворце». Зазвонил телефон. Миссис Сен не сразу, через несколько звонков сняла трубку. Она только отвечала на вопросы собеседника и вытирала лицо краем одного сари. Закончив беседу, она, не складывая, запихала сари в ящики, и они с Эллиотом надели обувь и пошли к машине, где стали ждать мистера Сена. Вскоре он появился. «Почему ты сегодня не практикуешься в вождении?» — спросил мистер Сен, постукивая костяшками пальцев по капоту. В присутствии Эллиота супруги всегда разговаривали по-английски. «Не могу. В другой раз». «Как ты планируешь сдать экзамен, если не хочешь выезжать на дорогу?» «Сегодня у меня Эллиот. Он у тебя каждый день. Это же для твоего блага. Эллиот, подтверди, что водить машину необходимо». Но миссис Сен отказывалась практиковаться. Они молча ехали по той же дороге, которой Эллиот с матерью по вечерам возвращались домой. Но с заднего сидения автомобиля мистера и миссис Сен путь казался незнакомым и занимал больше времени, чем обычно. Чайки, чьи заунывные крики будили Эллиота каждое утро, камнем ныряли вниз и снова взмывали в небо, приводя мальчика в восторг. Машина проезжала мимо одного пляжа за другим, мимо запертых павильонов, где летом продают замороженный лимонад и моллюсков. Работал только один павильон — рыбный рынок. Миссис Сен открыла дверцу и обернулась к мужу, который еще не отстегнул ремень безопасности. «Ты идешь?» Мистер Сен вынул из бумажника несколько купюр и вручил ей. «У меня через 20 минут совещание», — сказал он, глядя на приборную панель. «Пожалуйста, не задерживайся». Эллиот проследовал вместе с миссис Сен в небольшой сырой магазин, стены которого украшали фестоны с изображением сетей, морских звезд и буйков. У прилавка скучилась группа туристов с фотоаппаратами на шеях. Одни пробовали фаршированных моллюсков, другие рассматривали большую схему, представляющую 50 видов североатлантической рыбы. Миссис Сен взяла номерок из автомата у прилавка и встала в очередь. Эллиот остановился у омаров, взбиравшихся друг на друга в наполненном мутным водой аквариуме. Их клешни были стянуты желтыми резинками. Мальчик понаблюдал, как подходит очередь няни, и она смеется и щебечет с продавцом в черном переднике. Торговец рыбой, краснолицый человек с желтыми зубами, держал в каждой руке за хвост по макреле. «Вы уверены, что они свежие?» «Минуту назад они сами могли бы ответить на этот вопрос». Шкала весов дрогнула и вынесла свой вердикт. «Очистить вам рыбу от чешуи, миссис Сен?» Она кивнула. «Головы, пожалуйста, оставьте». «У вас есть кошки?» «Кошек нет, только муж». Приехав домой, миссис Сен вытащила из кухонного шкафа нож, расстелила поверх ковра газеты и тщательно изучила доставшееся ей богатство. По очереди она вытащила рыбины из бумажной упаковки, сморщившейся и местами запятнанной кровью, провела рукой по хвостам, проткнула животы и вытащила внутренности, ножницами состригла плавники, потом просунула палец под красные жабры, такие яркие, что напудренный киноварью пробор миссис Сен показался бледным. Она схватила тушку, испещренную с двух сторон полосами чернильного цвета, и сделала ножом надрезы через определенные интервалы. «Зачем это?» поинтересовался Эллиот. «Чтобы оценить, сколько получится кусков. Если правильно разрезать, Этой рыбы хватит на 3 раза». Она отпилила голову и бросила ее в форму для запекания. В октябре несколько дней миссис Сен отказывалась практиковаться в вождении машины. Не доставала нож из шкафа, не расстилала газеты на полу, не звонила в рыбные магазины, не размораживала курицу. Она молча намазывала для Эллиота печенье арахисовым маслом, потом садилась читать старые аэрограммы, которые хранила в коробке из-под обуви. Когда за Эллиотом приезжала мать, миссис Сен собирала его вещи и не приглашала мать присесть на диван и отведать какое-нибудь кушанье. Наконец мама спросила у Эллиота в машине, не заметил ли он изменений в поведении миссис Сен, и он ответил, что нет. Он не рассказывал ей, что няня мечется по квартире, уставившись на пластиковые абажуры так, словно видит их впервые. Умолчал он и о том, что она включает, но никогда не смотрит телевизор или наливает себе чай и забывает его на журнальном столике. Однажды миссис Сен поставила музыку, которую называла «рага», как будто кто-то сначала очень медленно, а потом очень быстро пощипывал струны скрипки, и объяснила, что слушать ее надо в конце дня, при заходе солнца. Музыка играла почти час, и все это время миссис Сен сидела на диване с закрытыми глазами. «Это еще грустнее, чем ваш Бетховен. Согласен?» — произнесла она. В другой раз она поставила кассету, на которой люди разговаривали на ее родном языке. «Прощальный подарок семьи», — объяснила она Эллиоту. Миссис Сен узнавала голос каждого человека. «Дядя? Двоюродная сестра? Отец? Дедушка?» Один из родственников исполнил песню, другой прочитал стихотворение, последний говорила мать миссис Сен. Голос ее звучал тише и серьезнее, чем у других. Между предложениями она делала длинные паузы, и в это время миссис Сен переводила для Эллиота. «Цена на кос выросла на 2 рупии, манго на рынке не очень сладкие, Колледж-стрит затопило». Она выключила запись. «Все это произошло в тот день, когда я покинула Индию». На завтра она снова поставила ту же самую кассету. На этот раз, когда говорил ее дедушка, миссис Сен выключила пленку. Она сказала, что на выходных получила письмо. Дедушка умер. Через неделю миссис Сен снова начала готовить. Однажды, когда она сидела на полу в гостиной и шинковала капусту, позвонил мистер Сен. Он хотел отвезти жену и Эллиота на побережье. По такому случаю миссис Сен надела алое сари, накрасила губы пунцовой помадой, нанесла на пробор свежий слой порошка и заново заплела волосы. В завершение она завязала под подбородком шарф, водрузила на макушку солнечные очки и положила в сумочку маленький фотоаппарат. Выезжая с парковки, мистер Сен положил руку на спинку пассажирского сиденья, как будто обнимал миссис Сен. «У тебя очень легкое пальто», — заметил он в какой-то момент. «Уже холодает. Надо купить тебе что-нибудь потеплее». В магазине они приобрели макрель, масляную рыбу и сибас. На этот раз мистер Сен пошел вместе с ними, и именно он интересовался свежестью рыбы и просил нарезать ее определенным образом. Набрали так много, что один пакет пришлось нести Эллиоту. Сложив покупки в багажник, мистер Сен объявил, что голоден. Миссис Сен сказала, что тоже, и они втроем перешли улицу и подошли к ресторану, где еще работало окно, продающее еду на вынос. Сели за столик на улице и съели 2 корзинки пирожков с устрицами. Миссис Сен щедро макала свои в соус табаско и посыпала черным перцем. «Вроде бы похоже на пакору». Лицо ее пылало, помада пожухла, и миссис Сен смеялась всему, что говорил муж. За рестораном находился небольшой пляж, и, доев, они немного прогулялись вдоль берега. Дул такой сильный ветер, что идти приходилось спиной вперед. Миссис Сен указала на воду и изрекла, что в определенный момент каждая волна похожа на сари, которые развесили на веревке сушиться. «Это невозможно!» — крикнула она наконец, смеясь и поворачивая назад. В глазах ее блестели слезы. «Я не могу двинуться с места!» Она сфотографировала Эллиота и мистера Сена, стоящих на песке. «Теперь сними нас!» Она прижала Эллиота к своему клетчатому пальто и передала мужу фотоаппарат. Потом его вручили Эллиоту. «Смотри, чтобы руки не тряслись», — предупредил мистер Сен. Мальчик прильнул к окошечку видоискателя и подождал, пока мистер и миссис Сен прижмутся друг к другу. Но они не стали этого делать. Они не держались за руки и не обнимали друг друга за талию, оба улыбались с закрытыми ртами и щурились от ветра. Выглядывавший из-под пальто край сари миссис Сен трепетал на ветру, как пламя. В машине, наконец оказавшись в тепле, наевшиеся до отвала пирожков и уставшие бороться с ветром, все трое любовались дюнами, плывущими вдали кораблями, видом на маяк, персиково-лиловым небом. Через некоторое время мистер Сен замедлил машину и остановился у обочины. «В чем дело?» — спросила миссис Сен. «Ты сама поведешь машину домой». «В другой раз». «Нет, сегодня». Мистер Сен вышел из автомобиля и открыл для жены дверцу. Неистовый ветер ворвался в салон вместе с рокотом прибоя. Наконец миссис Сен пересела на водительское сиденье, но принялась бесконечно долго поправлять сари и очки. Эллиот обернулся и стал смотреть в заднее стекло. Дорога была пуста. Миссис Сен включила радио, салон наполнился скрипичной музыкой. «Этого не нужно», — сказал мистер Сен, выключая его. «Это помогает мне сосредоточиться», — возразила она и снова включила радио. «Включи поворотник», — давал указание муж. «Я знаю, что делать». Километра полтора миссис Сен проехала благополучно, хотя и много медленнее, чем другие водители, обгонявшие ее. Но ближе к городу, когда впереди замаячили висящие светофоры, она и вовсе поползла, как черепаха. «Перестраивайся», — велел мистер Сен. «На развязке надо будет свернуть налево». Миссис Сен и не подумала. «Перестраивайся, тебе говорят». Он выключил радио. «Слушаешь ты меня или нет?» Засигналила одна машина, потом другая. Миссис Сен вызывающе загудела в ответ, остановилась и, не включая поворотник, съехала на обочину. «Хватит!» — выдохнула она, уронив голову на руль. «Ненавижу! Ненавижу водить! Дальше не поеду!» После этого миссис Сен за руль не садилась. Когда в следующий раз позвонили с рыбного рынка, она не стала перезванивать мистеру Сену на работу, а решила попробовать выйти из положения иначе. Городской автобус ходил между университетом и побережьем каждый час по расписанию. После университета он делал еще две остановки. Сначала у дома престарелых, потом на торговой площади без названия, на которой располагались книжные, обувной и музыкальные магазины, а также аптека и зоомагазин. На скамейках под портиком сидели парами пожилые женщины в полупальто с огромными пуговицами и жевали постилки. «Эллиот», — обратилась миссис Сен к мальчику, когда они ехали в автобусе, — «ты отправишь маму в дом престарелых, когда она состарится?» «Может быть», — ответил тот, — «но я буду навещать ее каждый день». «Это ты сейчас так говоришь. Вот увидишь, когда ты станешь мужчиной, то отправишься в такие края, о которых еще даже не знаешь». Она что-то посчитала по пальцам. «У тебя появится жена, дети, и все они захотят ехать в разные места одновременно. Даже если они будут добрыми людьми, все равно однажды станут тяготиться визитами к твоей матери, и тебе это тоже прискучит. Эллиот, пропустишь один день, другой, и ей тоже придется тащиться на автобусе, чтобы купить себе пакетик постилок». На рыбном рынке емкости со льдом стояли почти пустые, так же, как и аквариумы с омарами, где сквозь воду виднелись ржавые пятна на дне и стенках. Объявление гласило, что в конце месяца рынок закрывается на зиму. За прилавком трудился один только незнакомый миссис Сен юноша, который вручил покупательнице отложенный на ее имя товар. «Надеюсь, рыбу помыли и почистили?» — поинтересовалась миссис Сен. Парень пожал плечами. «Хозяин ушел пораньше!» Он просто сказал отдать вам этот пакет. На стоянке миссис Сен посмотрела расписание. Следующий автобус отправлялся через 45 минут, поэтому они перешли через улицу и купили пирожки с устрицами в окошке уже известного им ресторана. Сесть было некуда. На столах стояли вверх ногами скрепленные между собой скамьи. По пути домой в автобусе за ними наблюдала какая-то старушка, переводя глаза с миссис Сен на Эллиота, а потом на испачканный пятнами крови пакет между их ногами. Она была в черном пальто и бесцветными узловатыми руками держала на коленях белый шуршащий пакет из аптеки. Кроме нее в салоне находились еще только два пассажира. Студенты колледжа, парень и девушка, в одинаковых фуфайках, развалившиеся рука к руке на заднем сиденье. В тишине миссис Сен и Эллиот доели последние пирожки. Миссис Сен забыла взять салфетки, и в уголках рта у нее остались крошки жареного теста. Когда подъехали к дому престарелых, пожилая дама встала, буркнула что-то водителю и вышла из автобуса. Шофер повернул голову и взглянул на миссис Сен. «Что у вас в пакете?» Миссис Сен вздрогнула и взглянула на него. «Говорите по-английски?» Автобус снова тронулся, и водитель теперь смотрел на миссис Сен и Эллиота в огромное зеркало заднего вида. «Да, говорю». «Так что в пакете?» «Рыба», — ответила миссис Сен. «Запах беспокоит других пассажиров. Пацан, открой там окно, что ли?» Через несколько дней в доме миссис Сен после обеда зазвонил телефон. В продажу поступил превосходный палтус. Не желает ли миссис Сен приобрести? Она позвонила мистеру Сену, но того не оказалось на месте. Она позвонила второй раз, потом третий. В конце концов пошла на кухню и вернулась в гостиную с ножом, баклажаном и газетами. Не дожидаясь приглашения, Эллиот уселся на диван и стал смотреть, как няня срезает с овоща хвостик стебля. Она разрезала его на длинные тонкие полоски и принялась рубить на кубики, меньше и меньше, пока они не приобрели размер кусочков сахара. «Добавлю его в очень вкусное рагу из рыбы и зеленых бананов», — объявила миссис Сен. «Только придется обойтись без бананов». «Мы пойдем за рыбой?» «Обязательно». «А мистер Сен отвезет нас?» «Надевай кроссовки». И не убрав с пола обрезки и газеты, они вышли из дома. На улице было так холодно, что у Эллиота мерзли даже зубы. Они сели в машину, и миссис Сен несколько раз проехала по асфальтовой петле. Каждый раз она останавливалась у сосен, чтобы оценить движение на большой дороге. Эллиот подумал, что она просто практикуется в ожидании мистера Сена. Но потом няня включила поворотник и свернула. Авария не заставила себя ждать. Проехав примерно 1,5 километра, миссис Сен повернула налево прежде времени, и хотя водителю встречной машины удалось уклониться с ее пути, миссис Сен так испугалась гудка, что потеряла управление и врезалась в телефонный столб на противоположном углу. Прибыл полицейский и попросил у нее права, но ей нечего было предъявить ему. «Мистер Сен преподает математику в университете». Вот и все, что она могла сказать в свое оправдание. Ущерб был невелик. Миссис Сен разбила губу, Эллиот пожаловался на легкую боль в ребрах, но она скоро прошла, а на крыле автомобиля осталась вмятина. Полицейский предположил, что миссис Сен разбила голову, но это была не кровь, а киноварь. Прибыл мистер Сен, его подвез коллега, и долго разговаривал с полицейским, заполнял какие-то бумаги. Когда он вез жену и Эллиота домой, то не произнес ни слова. Выйдя из машины, мистер Сен потрепал мальчика по голове. «Полицейский сказал, что ты счастливчик. Попал в аварию и не царапины». Сняв сандалии и поставив их на этажерку, миссис Сен убрала нож, все еще лежавший в гостиной на полу, выбросила в мусорное ведро очистки от баклажана и газеты, потом намазала печенье арахисовым маслом, поставила тарелку на журнальный столик и включила телевизор, чтобы Эллиот не скучал. «Если он не наестся, дай ему фруктовый лед из морозилки», — сказала она мистеру Сену, который уселся за пластиковый стол разбирать почту. Потом няня ушла в спальню и закрыла дверь. Когда без четверти 6 приехала мама Эллиота, мистер Сен рассказал ей подробности происшествия и предложил чек, возмещающий плату за октябрь. Выписывая чек, он извинился от имени миссис Сен. Он сказал, что жена отдыхает. Но когда Эллиот ходил в туалет, то слышал, как она плачет. Мать была удовлетворена компенсацией, и отчасти, призналась она Эллиоту по пути домой, почувствовала облегчение. Это был последний день, проведенный Эллиотом с миссис Сен и вообще с няней. Мать дала ему ключ, который он носил на шее на тесемке. С тех пор он самостоятельно возвращался из школы в дом на берегу и открывал дверь. А в случае надобности мама велела звать соседей. В первый же день, как раз когда он снимал пальто, раздался звонок. Это звонила с работы мама. «Ты теперь большой мальчик, Эллиот», — сказала она. «Все хорошо?» Эллиот выглянул из кухонного окна, посмотрел на серые волны, убегающие от берега, и ответил, что все «отлично».